Джин улыбнулась ему в ответ и мягко высвободила руку, которую он сжимал в своих. «Совсем онемели», — пожаловалась она и стала растирать пальцы. «Я уже вполне хорошо себя чувствую, можешь мне поверить. А все-таки, по-твоему, что случилось? Неужели ты совсем ничего не помнишь?» «Ничего. Какой-то провал. Я слышала, Ян задал вопрос, и сразу вы все вокруг меня засуетились. Наверное, впала в какой-то транс. В конце концов, она помедлила и решила, не стоит говорить Джорджу, что с ней и раньше так бывало. Он ничего такого не любит, пожалуй, расстроишь его еще сильнее, а то и вовсе отпугнешь». «Что, в конце концов?» — спросил Джордж. «Да так, ничего. Интересно, что об этом сеансе подумал сверхправитель. Наверное, он и не ждал, что столько всего услышит». Джин вздрогнула, оживленный взгляд затуманился. «Боюсь я сверхправителей, Джордж. Не от того, что они несут зло. Никаких таких глупостей я не воображаю. Конечно же, у них добрые намерения, и они все делают, как считают лучше для нас. А только чего им на самом деле надо?» Джордж неуверенно пожал плечами. «Люди об этом гадают с первого дня», — сказал он. «Когда мы будем готовы знать, сверхправители нам сами скажут. По совести говоря, меня любопытство не разбирает. И у меня сейчас, знаешь ли, другое на уме». Он наклонился к Джин, стиснул ее руки. «Слушай, слетаем-ка завтра в архив и заключим брачный договор. Ну, скажем, на 5 лет, а?» Джин посмотрела на него в упор. «Да, то, что написано у него на лице, очень приятно. Давай на 10. — сказала она. Ян не торопился. Спеха никакого нет, надо основательно подумать. Он чуть ли не побаивался начать проверку. Вдруг возникшая у него фантастическая надежда сразу рухнет. Пока ничего определенного нет, можно хотя бы мечтать. Да и нельзя ничего предпринять, пока не повидал библиотекаря обсерватории. Эта женщина хорошо его знает, что он изучает и чем увлекается, и наверняка сочтет его просьбу странной. Может, это и не страшно, но лучше не рисковать. Выждем неделю, тогда представится более удобный случай. Да, он уж очень осторожничает, но от этого вся затея захватывает еще сильнее, прямо как мальчишку. Притом самое страшное — оказаться смешным. Страшнее, чем любые помехи и кары сверхправителей. Нет, если его затея дурацкая, про нее никто никогда не узнает. Для поездки в Лондон у него вполне уважительная причина. Об этом договорено с месяц назад. Правда, для делегата он еще слишком молод и неопытен, но он один из 3 студентов, которым удалось пристроиться к делегации на съезд Международного астрономического общества. Могли поехать 3. Не упускать же такой случай. Да и в Лондоне он не был с детства. Ян знал, на этом съезде очень немногие из 10 докладов будут ему сколько-нибудь интересны, даже если он и сумеет их понять. Как всякий делегат любого ученого конгресса, он станет слушать только то, что может ему пригодиться, а остальное время потолкует с собратьями по увлечению или просто побродит по городу. За последние 50 лет Лондон изменился до неузнаваемости. Теперь в нем не наберется и 2 миллионов жителей, и в 100 раз больше машин. Он перестал быть важным портом. Теперь каждая страна производит почти все необходимое, и самая система международной торговли стала иная. В некоторых странах еще делают какие-то вещи лучше, чем в других, но переправляют их по воздуху. Торговые пути, которые некогда вели от одной громадной гавани к другой, а позже от аэропорта к аэропорту, под конец превратились в хитроумную тонкую сеть. Она охватила весь мир, но нет в ней каких-то особо важных узлов. Однако переменилось не все. Лондон по-прежнему административный центр, средоточие искусства и науки. В этих областях с ним не может соперничать ни одна столица континента, даже Париж, как он не силится доказать обратное. Лондонский житель, попади он сюда из прошлого века, и сейчас бы заблудился, по крайней мере, в центре. Через Темзу перекинуты несколько новых мостов, но на прежних местах.